Глава 27. Я здесь хозяин. Примерно полчаса он находился в окружении боевых дронов, пока не прилетел военный челнок. Деваться было некуда, поэтому Бета предложила действовать по обстановке и не сопротивляться задержанию. Из широкого многоместного челнока выбрались солдаты в легкой их броне и обступили девастатора, держа его на мушке. С Магелланом не церемонились и запаковали его в сеть, а потом уволокли на челнок, на котором все вместе отправились на базу. Капрал впервые за долгое время смог расслабиться. Никто пока не предъявлял ему обвинений, тем более его вообще должны были спасать. Но инцидент с девастатором номер 13 испортил ему все карты. Солдаты тихо переговаривались между собой, с интересом рассматривая его броню. Видимо, в эту колонию спецподразделение девастаторов забрасывалось нечасто. «Что мне говорить на допросе?» — спросил он мысленно у Беты, наблюдая за звездным небом из иллюминатора. «Не волнуйся, допрашивать будут только меня», — обнадежила Бета. «Отлично. Ты ведь сумеешь все им объяснить, правда же?» «Будь уверен, расслабься и получай удовольствие от полета». Он так и сделал. Тем более никто не собирался ни пытать его, ни убивать, а челнок не срывался в штопор, чтобы врезаться в землю и взорваться. Минуты шаткого равновесия до тех пор, пока кто-нибудь из местных не решит подбить челнок из РПГ, как тогда с капсулой. С другой стороны, вокруг теперь кружили боевые дроны, и, по идее, они должны охранять периметр и не допускать подобного. Вскоре челнок оказался в воздушном пространстве города, шпили которого тусклыми огнями пронзали небо. Солдаты расселись по своим местам и пристегнулись, приготовившись к посадке. Через пару минут двигатели сильно загудели, и вскоре посудину тряхнуло, после чего открылся люк, и группа солдат высыпала наружу. Остальные потащили стянутого сетью капрала, лежавшего на спине. «И долго они будут таскать меня, как мебель?» «Потерпи уж». Вскоре солдаты изменили положение его тела, приковав по рукам и ногам к специальной вертикальной подставке на колесах. Теперь он мог осмотреться. Магеллана вели по высокотехнологичному комплексу, обнесенному высоким забором с лазерной решеткой. Металлические конструкции из серого металла были соединены между собой трассами толстых кабелей. Где-то недалеко шумели установки кондиционирования воздуха. В небе кружили вездесущие дроны, а по плацу маршировали отряды солдат. Судя по всему, в связи с произошедшим инцидентом, военная база была приведена в полную боевую готовность. Наконец, его отвели под своды самой высокой башни, внутри которой было светло, как днем из-за искусственного белого освещения. Здесь его встречали солдаты в более современной тяжелой броне с плазмоганами наперевес. Во главе них стоял высокий блондин с непроницаемым гладким лицом и уложенными назад волосами. Ярко-голубые глаза смотрели поверх капрала, считывая информацию, подающуюся в глазные импланты из внутренней сети базы. «Итак, кто тут у нас?» — произнес он мягким, но в то же время холодным, безразличным голосом. «КДН-47. Синтет-девастатор. Очень интересно. И почему, скажите на милость, солдат такого уровня и очутился в глубоком тылу, когда во время войны должен быть на передовой?» «Молчи», — посоветовала Бета. Он обошел вокруг Магеллана, внимательно изучая его скафандр. Капрал не проронил ни слова, проклиная себя за то, что позволил себе расслабиться во время полета, а не подготовиться к допросу вместе с Бетой. Понадеялся на нее, а теперь придется выкручиваться и импровизировать в режиме реального времени. «Я жду. Докладывай, солдат». «Сначала назовите свое имя и звание». Механическим голосом прозвучали динамики шлема Магеллана, заставив десантника сильно удивиться. Это говорил вовсе не он, а Бета. Словно восковое, гладкое лицо мужчины вдруг растянулось в широкой улыбке, но глаза так и остались пристально вглядываться в маску смерти девастатора. «Ха, еще условия мне ставит. Забавно. Неужели функций твоей брони недостаточно, чтобы считать эту информацию с отличительных знаков на моей кирасе? Ну же, сам ответь на поставленный вопрос, а затем согласуй полномочия в своей тупой искусственной башке и доложи, наконец, по форме», — закончил он, повысив голос. «Противный какой». «Вы командующий дивизиона ВКС ОМЗ на планете Мегида-7, полковник Рен Хокси». «Правильно», — кивнул тот. «К твоему сведению, оставшись без своего непосредственного командира, ты автоматически перешел в мое подчинение. А теперь, когда официальная часть закончена, живо докладывай». «Я попал на планету в результате крушения крейсера ВКС ОМЗ «Победоносный», — ответила Бета. «Издалека начал», — ухмыльнулся полковник. «Ну, продолжай, продолжай. Очень интересно узнать, какого черта ваш корабль вынырнул из-под пространства прямо в атмосфере Мегида-7, после чего рухнул недалеко от Вентуры. Учитывая напряженную обстановку на планете, ваша преступная оплошность может подогреть новый виток повстанческой войны. Думаешь, просто так твою капсулу сбили ракетой?» «Война? Судя по моим базам, Вентура — это второй по величине город на этой планете. А то, о чем он говорит...» «Что, язык проглотил?» «Никак нет. По имеющейся у меня информации, в навигационном оборудовании корабля произошел критический сбой». «Из-за чего?» «Эта информация мне неизвестна». Полковник Хокси раздраженно вздохнул, наверное, поняв, что от рядового бойца много узнать не выйдет. «Доложи, что видел». «Я находился в казармах, когда это произошло, и, следуя инструкции, произвел эвакуацию на спасительной капсуле». «Весьма скудная информация», — погрустнел тот. «Тогда, солдат, объясни-ка мне причину вашей потасовки с аналогичным боевым юнитом, которая повлекла падение девастатора с номером 13 в расщелину. Кстати, спасательная бригада до сих пор не может зафиксировать ни маяка, ни самого бойца». «Эта информация мне неизвестна. Я направился на поиски выжившего, но в дальнейшем при визуальном контакте тот преднамеренно атаковал меня, в связи с чем было принято решение разоружить его и доставить на допрос, либо уничтожить». Полковник хмыкнул. «Интересная история получается. Ладно, разберемся. Думаю, твой ИИ расскажет и покажет намного больше», — сказал он, позволив себе в окружении тяжело вооруженных бойцов повернуться к Магеллану спиной. «Разрешите доложить?» — вдруг спросила Бета. «Неужели что-то вспомнил?» — оживился Хокси, вернувшись к Магеллану. «Я получил существенные повреждения лицевой части головы, а именно вплавление защитной маски в мягкие ткани. Прошу оказания медицинской помощи и проведения хирургической операции для удаления визора и восстановления органической оболочки лица». «Хм, ого», — воскликнул полковник, подойдя к нему почти в упор. Его глаза осматривали буквально каждый сантиметр маски смерти на лице Магеллана. «Вижу. Тебе действительно сильно досталось. Что это было? Плазма? Так вы возвращались с боевой операции? Это были галактиды? Почему сразу не доложил?» «Это секретная информация», — вышла из положения Бета. «Я не имею права разглашать детали операции без доступа секретности уровня платиновый». «А у меня только серебряный», — протянул Хокси. «Печально это слышать. Война с галактидами уже давно обросла легендами. Кто встречался им на пути, либо исчезал навсегда, либо возвращался в плачевном состоянии и отправлялся командованием в специальные закрытые зоны. Ох, как же я хотел бы поучаствовать в этой военной кампании и увидеть все своими глазами, а не сидеть, как на пороховой бочке в практически враждебной земле колонии. Но, увы, у генералов свои планы на мой счет, к сожалению». Мужчина снова повернулся и, не прощаясь, зашагал прочь. «Полковник, могу уточнить насчет моего запроса о хирургической операции?» Хокси нервно засмеялся, после чего поднял обе руки на уровне плеч. «А ее не будет». «Почему?» «Зачем мне помогать, если ты ничего не предлагаешь взамен? Например, информацию о вашей операции. Здесь на Бегидо 7 совсем другие порядки, чем на Земле, дорогой мой девастатор. Пока о себе не вспомнят твои военачальники, я могу делать с тобой практически все, что душе угодно. Для начала определю тебя в камеру с лазерной решеткой. Посидишь там недельку-другую, подумаешь о своем положении. Может быть, тогда одумаешься и станешь... «Паенькой, поверь, тебе же будет лучше». «Я не против сотрудничества в рамках своих полномочий». «Бла-бла-бла. Посмотрим, как ты запоешь, когда пройдет действие обезболивающих», — сказал он, после чего обратился к солдатам. «Снимите с него броню. Только не маску. Она теперь часть его лица. И в камеру. Будем разбираться». «У нас в запасе очень много времени». Сказав это, полковник снова хохотнул, а затем ушел. Солдаты молча повели десантника в другой зал. Через минут пять они добрались до большого технического помещения, похожего то ли на операционную, то ли на маленький завод с конвейером. Капрала на тележке подкатили к двум манипуляторам, свисающим с потолка, которые при его появлении сразу же активировались. Механические руки, оканчивающиеся гайковертами и другими необходимыми инструментами, принялись методично отстегивать элементы брони с настрадавшегося Магеллана. Вокруг жужжало, пищало и стоял невыносимый гул. «Прости, я сделала все, что могла», — с сожалением произнесла Бета, возникнув печальным лицом у него на экране. «Ничего, могло быть и хуже», — подбодрил ее капрал. «Почему ты решила не говорить ему про геноморфов и прочее дерьмо?» «Знаешь такую пословицу? Меньше знаешь, крепче спишь. Лучше пусть командующий грезит о галактидах, чем узнает о геноморфах, вампирах и колонистах. Да и сразу придумать правдивую легенду очень нелегко. Я могла где-то проколоться, но сейчас у нас появилось время, чтобы все хорошенько обдумать и как следует навешать ему лапши на уши». «Обожаю тебя, Бета. Надеюсь, мне не придется слишком долго терпеть болевые ощущения от железки на лице. Кстати, я же очнулся в лазарете. Значит, вам все-таки удалось вытащить осколок?» «Да, успели. Скажи спасибо Раде. Под руководством чудом выжившего врача на корабле она лично провела операцию, не имея при этом никакого опыта. И, заметь, успешно». «Охренеть. Как найду ее, расцелую». «Если от маски избавимся. Пока ты на медикаментах, все хорошо. Но если в твоей крови их станет меньше, то я не ручаюсь за последствия». «Что же нам делать?» Он остался совсем без брони, в одном сером комбинезоне, прикованный к тележке. Манипуляторы вернулись на свои места, а солдаты, расстегнув наручники, двинулись к нему, чтобы заковать и увести за решетку. И только голос Беты в голове капрала внушал ему некое спокойствие. «Я вытащу тебя отсюда, 2-7. Как и всегда. Обещаю».